Вера, неужели тебе не нравятся эти стихи?» Она торопливо проводит красными пальцами по отворотам пиджака и с трудом поднимает голову и смотрит на меня. Одно мгновение. Шулейкин говорит мне в учительской: «Вы там в классе своевольничаете. Я хочу их разбудить. Скажите, пожалуйста, я хочу... А может быть, вам только кажется, что они спят?» И снова: «Но пусть она вас больше не тревожит». И красные пальцы замирают на груди. Теперь она смотрит в окно. Дрожат мохнатые ресницы. «Я не хочу печалить вас ничем». А была ли счастлива та, кому посвящались эти стихи? Или она равнодушно тряхнула плечиком? Или словам нужно пожить и состариться, чтобы они приобрели смысл? Может быть, им стоило большого труда выкарабкаться из альбома и пойти по свету? Снег идет. Зажгите лампу. Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне. Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным. Ты проговори, Маша Калашкина, эти слова своему лохматому трактористу, когда он поведет тебя в клуб. Вот уж он удивится. Ты даже покажешься ему чужой на мгновение. А ты не теряйся, Маша, ты говори их, говори. И вдохновение на твоем некрасивом лице будет ярче, чем самая дорогая корона на голове безобразной королевы. Ты говори, Маша. Ты станешь стройным и прекрасным, Ваня Цыганков, когда ты проговоришь это. И твои рыжие лохмы покажутся золотыми, и веснушки будут светиться, и толстые губы приобретут изящество и строгость. Даже в старых своих валенках ты будешь поражать совершенством. Я тоже меднолиц. Мы из одного племени. Вера Багреева сидит в конце класса за своей маленькой партой. Платок сполз с ее головы, и каштановые ее волосы обнажились. Даже отсюда видно, как огромны ее глаза, и в каждом по огоньку лампы. «Так нельзя вести себя с учениками», — сказал Шулейкин. «Так нельзя. Нельзя с ними запанибрата. Скоро они вас на «ты» начнут». «Не начнут». «Это распускает», — сказал Виташа. «Ученик должен знать свое место», — сказал Маракушев. «О чем вы беспокоитесь?» «Так нельзя», — сказал Шулейкин. «Вы человек неопытный, а я знаю». «Да вы не беспокойтесь. Так нельзя. Не беспокойтесь. Так нельзя». «Да что я, маленький? Гы-гы!» Снег идет. Плывут ко мне мои меднолицые ученики. Это последний урок. А по дороге домой будет пахнуть снегом. То, что полагается узнавать всю жизнь, за один урок не узнать. И за год не узнать. А школа холодна, как склеп. «Что там случилось?» «Багреева плачет», — говорит кто-то. «Что случилось?» — спрашиваю я громче. Я иду меж партами. Жалкий огонек лампы, словно пес, бежит за мной следом. Тени мечутся по стене. Багреева уронила голову на руки. «Что случилось?» Она не говорит. «Верк, а Верк?» — говорит Маша Калашкина. «Да ты что?» «Может, у нее чего болит?» — шепчет губами Цыганков. «Влюбилась?» — смеется Обножкин. «Иди ты!» — оборачивается к нему Маша. «Я учитель. Я педагог. Я старший». А она плачет, Вера Багреева. Трясутся ее плечи. Сильно плачет и молча. «Что случилось? Ну что?» «Можно она домой пойдет?» – спрашивает Маша. «Проводи ее», – говорю я. Вера, не поднимая головы, натягивает тулупчик. «Застегнись!» – кричу я вслед. Свет лампы бежит за ними до самых дверей. Потом он медленно возвращается на свое место. Снег идет. Желтые хлопья ударяются о черное стекло. Я вас любил безмолвно, безнадежно. Когда-нибудь вы поймете, черт вас возьми, что это все значит. Я слышу голос Маракушева. Говорит он. Ему торопиться некуда. Он любит историю. В его громадном теле есть место для всей истории. Но я жалею его. Сам не знаю почему, но жалею. Мне жалко этого громоздкого, испуганного историка. «А если выгонят?» — спрашивает он. «Да за что же?» «Не может этого быть. Ну, сократят. Другое место найдется. А дом?» У него две кельи. Это его дом. С видом на речку Сирену. И громадная керосиновая лампа. И кадушка с солониной в сенях. И тощая, похожая на старую корову, истеричная жена. И трое детей. Чего жалеть об этом доме? Сырость, теснота. Две комнаты, а? Да лучше уж в какой-нибудь городишко. Там хоть свет есть, в кино сходить можно. Это-то все верно. А у меня здесь поросенок. Мясо купить можно. А купилка? Я своего осенью под нож, всю зиму щи с мясом. И картофель свой. Щи с мясом — это хорошо. А у меня в келье кастрюля вареного картофеля и ничего больше. «А нельзя у вас сало немного раздобыть?» — спрашиваю я. «Пока в город выберусь». «Грамм 500 смогу», — говорит Николай Терентьевич. 15 рублей. Сало розовое». «Что? Розовое?» Снег идет. Плачет Багреева Вера. Школьный колокольчик раскалывается от усердия. Вот сейчас звон прекратится, и трамвай тронется с места.